Глава 21. После ухода врача Аманда отправилась искать Тайлера и нашла его в библиотеке. Он сидел за большим письменным столом, склонившись над какими-то бумагами. Тайлер переоделся, и она вдруг почувствовала себя неопрятной, потому что по-прежнему была в том, что надела утром. Он был в простых джинсах и рубашке с длинным рукавом, но выглядел просто замечательно. Призрак расположился на коврике у камина. Он проснулся, когда она вошла, и помахал хвостом. Услышав его стук по полу, Тайлер поднял голову, увидел Аманду и улыбнулся. Она почувствовала, что у нее перехватило дыхание. «Привет, Аманда. Ты обедала?» «Еще нет», — ответила она. «Ну, я не очень проголодалась». Очевидно, он не поверил, потому что взял телефонную трубку и, позвонив на кухню, попросил принести в библиотеку сэндвичи. Закончив разговор, Тайлер встал из-за стола и подвел Аманду к одному из диванов, стоящих перед камином. Он остановился, мягко взял ее руки в свои и перевернул их ладонями вверх. «Царапины болят?» «Ерунда. Со мной все нормально. Но я очень волнуюсь за Брэда». Тайлер выпустил ее руки и знаком показал, чтобы она садилась. К ее огорчению он уселся на другой край дивана. Впрочем, то, как он смотрел на Аманду, убедило ее, что ей просто необходимо это расстояние, чтобы сосредоточиться на предстоящем разговоре. Неужели ему тоже это требуется? «Как себя чувствует твой кузен?» — спросил Тайлер, заставив ее вспомнить о Брэде. «Сейчас он спит, и это хорошо. Я должна разбудить его через несколько часов, потому что, предположительно, он получил сотрясение мозга. Я хочу, чтобы он как следует отдохнул. Ты разговаривал с доктором?» «Да. Он обеспокоен, впрочем, и все мы, характером некоторых ран». «А он сказал тебе, кто его избил?» «Нет. Хотя я понял, что это имеет отношение к нашим друзьям, которые напали на меня в пустыне». «Громилы в фургоне?» — удивленно спросила она. «Да. Брэд все время извинялся передо мной и повторял, что ни за что не сообщил бы им, когда я уехал с вечеринки, если бы понимал, что они задумали». «Но тогда откуда Брэд знает родственников Сэма?» «Не думаю, что он знаком с ними, хотя я в этом не уверен. Мне не удалось получить у него внятной информации. А тебе?» «Нет. Он лопочет что-то маловразумительное, и я действительно волнуюсь за него. Наркотик, который был в его крови, постепенно перестает действовать, но Брэд все равно не вполне адекватно воспринимает окружающее. Доктор говорит, что, возможно, дело в том, что он ударился головой». Она помолчала. «Я позвонила Ребекке, но не смогла объяснить ей, что он пострадал. Она еще не совсем протрезвела». «Подозреваю, что рано или поздно она станет искать его». «Надеюсь, еще не скоро». Заметив удивление, появившееся на его лице, она объяснила. «Они брат и сестра. Как только они оказываются вместе, они почти сразу же начинают ругаться. А он в плохом состоянии, ему нужно отдохнуть. Не думаю, что ее общество в данный момент пойдет ему на пользу». «Хм. В таком случае, пожалуй, мы не будем настаивать на том, чтобы она приехала. А я тем временем попрошу Алекс выяснить, где он был». «Ты думаешь, она сможет? Я была бы очень признательна». «Она настоящий профессионал. Что еще сказал врач? Я должен был спросить, устраивает ли он тебя, или ты хочешь, чтобы Брэд осмотрел кто-нибудь другой. Ты согласна с тем, чтобы он остался тут, или считаешь, что его нужно отвезти в больницу?» «О, доктор просто замечательный. Мне он очень понравился. Если ты не против того, чтобы Брэд побыл здесь, я думаю, так будет лучше всего. Тут тихо, а врач говорит, что для него сейчас главное — покой и возможность отдохнуть. И Рон знает Брэда, так что его не будут окружать чужие люди, как в больнице». «Да, ты права. Сейчас Рон спит. Я попросил Алекс пригласить его к нам, когда он проснется, и ты расскажешь ему про своего кузена. Спасибо. Хотя я не уверена, что смогу внятно объяснить произошедшее. Брэд кажется мне таким напуганным. Да, я тоже это заметил, согласился Тайлер. Кто-то привел его в состояние полнейшего ужаса. Но из-за того, что он говорит, я никак не могу понять, кто. «А он сказал тебе что-нибудь о темном подвале, голосе и жутком запахе какой-то гнили?» «Да, но Брэд не знает, где находится это место и кому принадлежал голос. Он говорит, что его избили Даниэль и Эван. Тебе знакомы эти имена?» «Нет, понятия не имею, кто они». «Придется подождать. Возможно, он сумеет рассказать нам больше после того, как отдохнет». «Да, наверное. И, пожалуйста, я попросила доктора прислать мне счет, а он ответил, что я должна решить этот вопрос с тобой. Так что сообщи мне, сколько это будет стоить, а также про другие расходы, чтобы я оплатила все, что...» «Не беспокойся. Поскольку в случившемся виноват я, то я с радостью оплачу лечение». «Ты виноват? О, нет, это же он тебя ранил. Доктор осмотрел тебя? Нужно ли наложить швы?» Она услышала легкое колебание перед тем, как он ответил. «Нет, со мной все хорошо». «Тайлер, серьезно, я в полном порядке». Кто-то тихонько постучал в дверь. Тайлер открыл ее, и Аманда увидела мужчину средних лет, который держал в руках поднос с сэндвичами, свежими фруктами и двумя стаканами молока. Мужчина поставил его на стол в конце библиотеки. Тайлер представил его, назвав Беном, и сказал, что это один из его слуг. «У нас есть безалкогольные напитки, вино и пиво, если вы не хотите молока, мисс», — предложил Бен. «Спасибо. Молоко вполне подходит». Слуга убедился, что им больше ничего не нужно, и вышел из комнаты. Аманда села за стол и принялась за один из сэндвичей. «Очень вкусно», — сказала она. «Кажется, я проголодалась». «Хорошо». Тайлер разрезал яблоко на аккуратные кусочки и положил на ее тарелку. «Бен — великолепный повар». «Ты встретил его во время работы?» «Да, но не совсем». «У меня такое ощущение, что тут какая-то интересная история. Ты находился около кого-то из умирающих родственников Бена?» «Нет. Я находился у постели человека, на которого Бен раньше работал, когда тот был при смерти». Тайлер на мгновение замолчал, а потом проговорил. «Думаю, этот случай является общественным достоянием, так что я не выдам ничью тайну. Впрочем, тебе я расскажу предысторию, неизвестную широкой публике. Когда бывший работодатель Бена умирал, он был в отчаянии, просил моей помощи, потому что хотел признаться, что отравил свою первую жену. Он совершил это преступление, чтобы жениться на другой. В убийстве обвинили Бена». «Ужасно». «Да. К счастью, вторая жена того человека, именно ей он во всем сознался, поступила как и следовало. Умирающий сообщил ей, где он спрятал письменные показания и свидетельства, которые восстановили бы репутацию Бена. Вдова могла отказаться что-либо делать, уничтожить его признание и избежать скандала, но, несмотря на то, что ей было очень трудно, в эмоциональном и во всех остальных смыслах, она вступила в борьбу за освобождение Бена». «Ты давал показания?» «Нет, это было бы не совсем правильно». «О да, я понимаю, что ты имеешь в виду». «Как только она приняла решение, остановить ее было невозможно». «А Бен сильно переживал из-за того, что с ним произошло?» «Если и так, мне он своих чувств не показывает. Разумеется, у него есть все основания для этого. Даже несмотря на то, что Бен вышел на свободу и было сделано публичное заявление о его невиновности, он не мог найти работу». Тайлер помолчал и улыбнулся. «А я Я только выиграл, потому что получил великолепного личного повара». Он откусил от одного из сэндвичей, и Аманда заметным облегчением вздохнула. «Что такое?» — спросил Тайлер. «Я подумала было, что буду есть одна». «Нет, я не могу стоять перед тем, что готовит Бен», — улыбнувшись, ответил он. Аманда сделала глубокий вдох и села очень прямо. «Мне не просто так стало легче, когда я увидела, как ты ешь». Тайлер вопросительно приподнял одну бровь. «Я нет. Ты решишь, что я сошла с ума?» «Маловероятно. Так что тебя беспокоит?» «Ну, я подумала, вдруг ты вроде как вампир», — быстро проговорила она. Тайлер попытался сдержать смех и потерпел поражение. «Правда? У тебя появились сомнения, и ты сейчас обедаешь с вампиром?» «Я не была в этом уверена, но...» «У меня острые выступающие вперед зубы?» «Нет, я видела, что ты не боишься солнечного света, но...» «Кажется, в сэндвичах с курицей есть немного чеснока». «Да, конечно. Думаю, здесь найдется зеркало, в котором ты увидишь мое отражение». «Ладно, сдаюсь. Не надо смеяться». «Извини». Аманда, прищурившись, посмотрела на него. «Что-то я не вижу в твоей улыбке ни капли раскаяния». «И не увидишь. Извини». Совершенно неожиданно он заговорил серьезно. «Я знаю, у тебя есть ко мне вопросы. Но когда я отвечу на них, ты будешь считать меня сумасшедшим или даже хуже. Но все равно спрашивай». У нее было множество вопросов, и девушка не могла решить, с какого начать. «После обеда», — твердо сказала она, — «я задам их, когда мы поедим». Тайлер не стал торопить ее. Аманда дождалась, когда он доест свой сэндвич. Потом они снова перебрались на диван и сели друг напротив друга. Призрак перевел взгляд с одного на второго, словно почувствовал их напряжение, но остался лежать на коврике. «Хорошо», — сказала Аманда. «Я дважды видела, как тебя ранили. Но у меня сложилось впечатление, что ты поправляешься быстрее, чем нормальный человек». Тайлер молчал. «Итак?» «И в чем вопрос? Человек ли я?» «Нет. Да. Для начала скажи, права ли я? Действительно ли у тебя все очень быстро заживает?» «Да. Я не вылечиваюсь мгновенно от каждого ранения или травмы. Но если у обычного человека этот процесс может занять несколько месяцев, мне требуется пара часов отдыха». Она с трудом сглотнула. «Понятно». Хоторн нахмурился, отвел глаза от ее лица и посмотрел на призрака, который положил голову на передние лапы. Через мгновение, не глядя на нее, Тайлер сказал. «Давай дальше». «А как насчет болезней?» «Я давно ничем не болею. Много лет». Аманде показалось, что в его голосе прозвучала печаль, но она не поняла, почему. Поскольку она не знала, сумеет ли когда-нибудь снова набраться храбрости, чтобы задать ему все вопросы, которые беспокоили ее, она продолжила. «Ты можешь лечить других людей? Ты исцелил Рона?» «У меня нет этого дара. Рон поправился сам». «Но ты дал ему надежду». Тайлер пожал плечами. «Если и так, это не имеет ни малейшего отношения к экстраординарным способностям». Аманда немного подумала, затем спросила. «Прошлой ночью в пустыне мне показалось, что ты умер. Ты действительно умер?» «На короткое время, думаю, так и было». Тайлер все так же не смотрел на нее, и теперь это ее вполне устраивало. Одно дело убедить себя в том, что ты видела, как кто-то умер, а потом ожил, и совсем другое — услышать от действительно умершего человека, что ты не ошиблась. «Как такое возможно?» — спросила она. «Если я скажу, что не знаю, ты поверишь?» — проговорил он. В целом это правда. Есть история, и я могу рассказать ее, но она не объясняет сути, процесса. Давай назовем это так. В общем, я не знаю, как все происходит. Если бы я мог прекратить его действия, я бы так и сделал. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. Наконец он посмотрел на нее. «Аманда, на свете нет ничего, совершенно ничего, о чем я мечтал бы больше, чем о смерти».